Часть третья. Она выключила фен и услышала настойчивый и серьезный такой стук в дверь. Колотить пока еще не колотили, но стучали явно тревожно. «Что?» — распахнув дверь, торопливо спросила Настя. И осеклась, обнаружив на пороге господина Вольского, и уставилась на него, едва не открыв рот. За ночь он как-то сильно преобразился. Конечно, не до ипостаси прекрасного принца из Щелкунчика, но довольно близко к столь серьезному уровню трансформации. «Это вы?» — ошарашенно спросила Настёна. «Это я», — уверил он на полном серьезе, так сказать, улучшенной модификации. Сон, отдых, душ и бритьё иногда творят чудеса с мужчинами. Но, если честно, то окончательно и кардинально улучшить внешность Максима Романовича можно было бы, пожалуй, только посредством тотальной пластической хирургии — или родив заново. Но в общем и целом выглядел он определенно намного лучше прежнего. По крайней мере, назвать его лицо откровенно бандитской рожей уже решительно было невозможно. Правда, и причислить к писаным красавцам никак не получалось. Все же криминальный налет в несколько суровых чертах лица определенно просматривался, потому как никаким душем и бритьем убрать с лица такие детали, как борцовские уши, перебитый нос и шрам на брови, при всем желании не получилось бы. Хотя сейчас, надо признать, все эти детали в совокупности добавляли его внешности скорее благородство пожившего мужчины с намеком на бурное прошлое. Эдакий браток на пенсии с почти добрыми глазами. «А что вы не открывали?» С намеком на легкое возмущение поинтересовался Максим Романович. «Я тарабаню уже минут пять». «Я сушила волосы феном», — объяснила Настя и спросила. «А что, я как-то обязана открывать всем, кто стучит?» «Не обязаны, конечно, но мне лучше открывать, чтобы я не нервничал». Как нечто само собой разумеющееся, заявил господин Вольский. «Да чего вам нервничать?» — слегка возмутилась Настя. «Идемте завтракать», — не ответил он на ее вопрос. «Завтракать можно и одному, как и обедать и ужинать. Совершенно не обязательно для этого тарабанить в дверь к соседям», — напомнила Настя. «Можно», — кивнул он, — «но я предпочту делать это в компании красивой девушки». «Тогда вам точно не ко мне», — заверила его Настасья, улыбаясь, словно выиграла в лотерею, всученную почти насильно в булочной на сдачу. «Насть», — обратился он примирительным тоном, — «давайте так, чтобы между нами не возникало недопонимания с самого начала. Я собираюсь всячески за вами ухаживать и оказывать всевозможное внимание. Вы мне очень нравитесь, и я нахожу вас по-настоящему красивой и привлекательной девушкой». И попросил, изобразив несчастное лицо. «Пошли завтракать. Есть хочется зверски». Подумав и несколько секунд посверлив его изучающим взглядом, она легко рассмеялась и согласилась. «Идемте, я только переоденусь». В номер он проходить не стал, чтобы не мешать ей одеваться. Потоптался в коридоре, а когда она выскочила из дверей номера, Вольский снова почувствовал, как замерло сердце. А где-то в солнечном сплетении разлилось тепло, и он застыл на несколько мгновений, очарованно разглядывая ее. На этот раз она была не в платье, но в юбочке, не в джинсах или брюках, а в широкой юбочке из какой-то летящей легкой ткани, открывающей ее прекрасные ножки, обутые в туфли без каблука. А сверху тонкая такая штучка с рукавами и вырезом на груди. Фиг знает, как она у них у женщин называется, наверняка как-то особенно. Но шла она ей необычайно, обтягивая и демонстрируя все достоинства. А на боку у нее болталась маленькая сумочка на длинном ремешке, перекинутом наискось через голову. «Что-то не так у меня?» Заметив его странный взгляд, быстренько осмотрела себя Настя. «Нет», — хрипло ответил он и кашлянул. «Вы очень здорово выглядите». «Спасибо», — лучезарно улыбнулась она его комплименту. «Красавица», — добавил Вольский. «Да бросьте вы, Максим Романович», — отмахнулась Настёна и негромко рассмеялась. «Грубая лесть меня только расстраивает». «Вам придется смириться, Настя, с тем, что «Я буду вам часто напоминать о том, что вы красивая девушка», — самым серьезным тоном предупредил он ее. Практически все места в ресторане были заняты. Им с трудом удалось рассмотреть в левом дальнем от входа углу возле стены только что освободившийся столик на двоих, который они и поспешили занять. «Я как-то упустила из виду и забыла совсем, что люди здесь застряли из-за погоды», — призналась Настя, указав жестом руки на полный зал. «Для большинства тех, кто собирался лететь, эта гостиница все же дороговата», — пояснил Вольский и, увидев официанта, махнул ему призывно и снова перевел взгляд на нее. «Местные жители по домам, понятное дело, разъехались, кто в пансионах остановился, но большинство в паломнике». Настя заказала себе два разных фруктовых смузи и чайничек полюбившегося ягодно-травяного отвара. Вольский же заказал глазунью из четырех яиц, овощной салат, ржаной горячий хлеб местной выпечки и капучино. Она смотрела, как он ест, полностью отдаваясь этому процессу, прикрывая глаза от удовольствия, иногда даже урча и покручивая головой, как оголодавший кот, дорвавшийся до миски жирной сметаны, оставленной хозяйкой по недосмотру. И улыбалась от чего-то, умиляясь, чувствуя, как непонятное, странное тепло растекается в груди. Когда Максим Романович покончил с яичницей и салатом, утолив первый самый неприятный голод, он отодвинул тарелки от себя, взял в руку кружку с капучино, откинулся на спинку стула и, посмотрев на нее довольным, урчащим взглядом, спросил: «А чем вы занимаетесь, Настя? Кажется, Александра Николаевна упоминала, что вы здесь в командировке». Настя медленно, глубоко вздохнула, выдохнула, не торопясь с ответом, обвела взглядом зал. Заметила вчерашнюю парочку. Василису Красу длинную косу и леопардовую этуаль, звезда. Звезда, не отнимешь провинциального разлива. Правда, сегодня не в леопарде, а в насыщенно розовом. Тоже ничего себе, свежо. Через два столика от них разместилась та шумная группа из пяти человек. Сегодня они не спорили, а тихо, мирно ели и, кажется, даже не разговаривали друг с другом. А вон и Гарик Тропа. Даже помахал ей приветливо, заметив, что она его увидела. Махать в ответ Настя не стала, обошлась легкой улыбкой и кивком головы. А вот еще один интересный новый типаж. Девушка. Вчера за ужином Настя ее не видела. Вряд ли она поселилась вечером. Никакой транспорт временно не ходит, об этом несколько раз сообщали утром по местному телевидению. Да и администрация вывесила объявление и в холле гостиницы, и на своем сайте. Значит, девушка эта поселилась вместе со всеми. Скорее всего, ужинала у себя в номере. Не суть. Интересно, она была совсем другим. Сидела она за столиком на четверых, явно не позволив никого к себе подсаживать, хотя людей было много, и выглядела совершенно однозначно столичной скандальной штучкой. Это как-то сразу становилось ясно по многим признакам. По одежде, явно не по сезону легкой и слишком дорогой и стильной для небольшого северного городка. По новомодной прическе, по маникюру, по смартфону последнего поколения, да по всему. На вид ей можно было бы дать и 20 лет, и 25, и заподозрить 30. Ее вполне можно было бы назвать изысканно привлекательной, если бы не портившее всю эту столичную красоту выражение глубокого, брезгливого, усталого недовольства всем вокруг, что выдавало в ней склонность к скандальности. Настя задержалась на девушке взглядом, рассматривая незнакомку, и Максим Романович, повернув голову, проследил за ее направлением взгляда, но отвернулся, не заинтересовавшись барышней, и напомнил о себе. «Я озадачил вас вопросом? Или вы занимаетесь чем-то трудным и секретным?» «Я садовод», — ответила Настёна, прервав его затянувшееся молчание. И еще разок заранее вздохнула, совершенно точно зная, что последует дальше. «В том смысле, что разводите сады?» Поднял он брови, откровенно удивившись. «Дачница, что ли?» «Удачница», — буркнула в ответ Настя. Вот поэтому она старалась избегать разговоров о своей профессии с незнакомыми или малознакомыми людьми. Почему-то все так стандартно ограниченно мыслят какими-то тупыми стереотипами. Если садовод, то непременно мужик в рваной соломенной шляпе, поливающий на своем участке из железной лейки тщедушную яблоньку и попой в выгоревших семейных труселях к солнцу с утра до ночи пропалывающие грядки. «Я что-то не так сказал?» Вольский даже выпрямился, заподозрив, что чем-то обидел девушку. «Не так», — спокойно подтвердила она и принялась разъяснять. «Садовод — это профессия такая. Не дачник-любитель, а именно профессия, как агроном или врач. Да, я действительно, как вы выразились, развожу сады. Хотя это настолько примитивное высказывание, что даже как-то неловко за вас, Максим Романович». Не удержавшись, попеняла она ему. «Не серчайте, Настенька», — поспешно повинился он. «Я ж говорил, мужик я простой, темный, как тундра, куртуазностям всяким и культуре с манерами не обучен». А она посмотрела на него и вдруг расхохоталась, как тогда в аэропорту, звонко, задорно, чуть откинув голову назад. А у него внезапно изменилось лицо, и взгляд стал непонятный, странный, загадочный. Он смотрел так, а через пару секунд снова изменился в лице, словно переключил себя и легко рассмеялся вместе с ней. «Не переживайте», — продолжая посмеиваться, махнула ладошкой Настя. «Эту ошибку совершают все подряд. Садовод — это профессия. Еще я биотехнолог». И посоветовала весело. «Даже не спрашивайте». «Не буду», — пообещал он, изобразив испуг на лице. «Я занимаюсь выведением новых сортов фруктовых деревьев, скрещиванием разных видов деревьев, выведением новых сортов некоторых ягодных кустов и кое-каких овощных культур», — принялась объяснять Настасья. «Слушайте», — горячо и заинтересованно спросил Максим Романович, — «это же, наверное, жутко здорово и интересно». «Очень хлопотно», — дополнила Настя. «А что за командировка у вас тут такая?» — расспрашивал Вольский с искренним любопытством. «Фруктовые деревья — это же где-то в тепле, как мне кажется, на юге, ну, в средней полосе». «Не совсем. У вас в Якутии много чего замечательно растет, в том числе и фрукты. У вас и арбузы, и дыни выращивают на грунте. Небольшие, но сладкие. Вы наверняка, как пилот, знаете, что солнечных дней в году в Якутии больше, чем, скажем, даже в Сочи». «Знаю», — подтвердил он, но возразил, напомнив. «Но у нас морозы, как на севере. Полярные ночи и дни, зима 8 месяцев». «Вот именно этим я и занимаюсь», — подхватила его тон Настя. «Вывожу сорта деревьев, приспособленных к продолжительной зиме, к сильным морозам, вечной мерзлоте и условиям севера». «И что, получается?» Прямо-таки светился неподдельным интересом Максим Романович. «Получается», — улыбнулась она радостно. «Именно поэтому я и прилетела сюда. Вообще, я работаю в Новосибирском исследовательском институте, в котором и занимаюсь научной деятельностью и выведением новых сортов». «То есть вы ученый?» — уточнил Максим. «Я ученый», — снова подтвердила Анастасия. «Кандидат сельскохозяйственных наук. Может, еще и докторскую защищу со своими новыми сортами, как только мы получим плоды». И взгрустнула, вспомнив о разбушевавшемся циклоне. «Если получим, разумеется». «Получите обязательно», — горячо уверил Максим Романович. «Вот обязательно получите, 100 пудов! Что за дела такие, чтобы не получить?» «Спасибо», — улыбнулась она ему благодарно и продолжила. «Так вот, вырастила я новые сорта нескольких ягодных и фруктовых культур по разработанной мной новой технологии. И для того, чтобы провести проверку их морозоустойчивости в естественных условиях севера, я и прилетела в Якутский институт растениеводства и селекции на их научную станцию под Якутском, где мы и высадили часть саженцев из тех, что я привезла с собой». А остальные я для полноты эксперимента развезла по 3 городам, находящимся в разных точках республики, где их высадят мои добровольные помощники-садоводы-любители, люди, увлеченные этим делом и относящиеся к нему с большой любовью и ответственностью. Последний город вот этот. Здесь проживает замечательная женщина Валерия Яковлевна Иванцова. И печально вздохнула. По всем правилам садоводства саженцы положено сажать в грунт осенью, но в Якутии особые условия. И высаживают деревца и пересаживают весной, чтобы сразу после посадок они не уходили под мороз и снег на зимовку. А тут такая метель. А ведь саженцы и так перенесли нелегкие перелеты, тряску, смену климата. И зима, как назло, в этом году. Затяжная, снежная и холодная. А тут и вовсе никак весна не наступит. Она помолчала и неожиданно разоткровенничалась, непонятно от чего поделившись с ним своей тревогой. «Знаете, я ведь очень хорошие яблоньки вывела. Такие славные. Небольшие, но очень сладкие. С насыщенным вкусом и еще необычайно ароматные. Терпеливые яблоньки. К многим трудностям устойчивые. Симпатичные. Их бы сейчас обиходить с нежностью. А они, бедные, терпеть вынуждены, пока эта карусель успокоится. И я ужасно переживаю, как они все это перенесут». Он смотрел на нее прямо, серьезным, задумчивым взглядом. Опять он на нее смотрел. Но продолжалось это всего несколько секунд, после чего Вольский протянул через стол руку, осторожно пожал ее пальцы и твердо уверил: «Все будет хорошо. Обязательно». «Я надеюсь», — ответила она. «А знаете что?» — вдруг предложил он, продолжая держать ее ладонь. «Давайте устроимся в лобби-баре в холле. Там у них очень уютно, и диван и кресла удобные. Закажем кофе и вина, если захотим. И вы мне расскажете поподробнее о своих яблонях и работе». «Вам что, это интересно?» — с удивлением посмотрела она на него. «Очень», — уверил он с самым решительным и серьезным видом. «Ну, давайте», — с большим сомнением согласилась Настя и выдвинула свое условие. «Только тогда и вы мне расскажете о своей работе». «А вам что, это интересно?» — усмехнувшись, переадресовал он ей ее же вопрос. «Очень!» — заулыбалась Настёна в ответ. Вольский призывно махнул рукой официанту, торопясь расплатиться. И Настя тут же вспомнила о том, что намеревалась обязательно осадить повадившегося платить за нее Максима Романовича. «Максим Романович, мне не нравится, что вы уже дважды расплатились за меня. Это неправильно!» — с независимым видом заявила она. «Насть!» — отмёл он все ее возражения четким мужским безапелляционным тоном. «Это нормально, что мужчина платит, когда приглашает девушку в ресторан, в кино, в театр. Да везде, где бывает с ней. Это нормально», — повторил он с нажимом и расстановкой. «И естественно. Неестественное и ненормально иное поведение. Для меня так. И так и будет всегда. К тому же напомни, что вы не в своей столице». «Почему вы решили, что столица моя?» — удивилась она. «Потому что вы из Москвы», — уверенно хмыкнул Вольский. «Вообще-то я прилетела из Новосибирска. Работаю и живу там», — напомнила Настя. «Не больше 5 лет», — уточнил Максим Романович и пояснил. «Это видно. Как видно и то, что вы москвичка. Север, он меняет людей, но не сразу. Лет за 5 привычки к северу еще не выработаются. Только кое-какие необходимые навыки безопасности и жизни. А вот уже через 10 лет другое дело. А у вас ни привычки, ни навыков пока нет». «Это да», — вздохнув, призналась Настёна. «Я действительно из Москвы в Новосибирск приехала 4 года назад. Вернее, не совсем из Москвы». «Вот вы мне сейчас про все это и расскажете». Бодрым тоном распорядился господин Вольский и принялся расплачиваться с подошедшим официантом. Настя по привычке сунулась в сумочку за кошельком, но нарвалась на предупреждающий взгляд Вольского и лишь бессильно махнула рукой. «Ну, настаивает и ладно, пусть сам платит». «Между прочим, приятно. Вот честное слово, за вас давно платили мужчины?» «Вот то-то же. Такое давно забытое чувство, когда мужчина берет хотя бы такую ответственность на себя, от которого она не упомнишь, когда отвыкла». На самом деле, все мужчины, с которыми пересекалась Настя последние годы, коллеги, знакомые, друзья и даже ухажеры, по умолчанию везде расплачивались сами за себя. Даже когда был один чек на двоих, мужчины проверяли чек, складывали в голове циферки и выкладывали купюры только за себя или платили карточкой, а после оглашали, сколько ему должна отдать девушка. Так повелось? Так отчего-то стало привычно? Как там сказала одна феминистка? Войну, полов, женщины выиграли, теперь кормят и содержат пленных. Вот так, все просто. Только вот не с этим мужчиной, обладающим внешностью облагороженного мафиози. В лобби-баре и в самом деле были удивительно удобные мягкие кожаные диваны и кресла. При этом довольно высокие, так что не приходилось низко сидеть и наклоняться к кофейному столику между своих колен, а после выбираться из их нутра, как из ямы. От любых напитков Настя отказалась, потому что и так уже напилась и смузи, и отвара, и чувствовала себя заполненным доверху сосудом. Вольский же заказал себе еще чашку капучино. И, развернувшись боком, на нешироком диване на двоих так, чтобы лучше видеть Настасью, поёрзал, устраиваясь поудобней, и приступил к расспросам. «Ну, расскажите мне, как вы вообще решили выбрать себе такую неожиданную профессию?» «Максим Романович», — начала было говорить она, но он перебил. «Давайте, Настя, перестанем тревожить моего батюшку. Обращайтесь ко мне по имени. Договорились?» — мягко потребовал он. «И этот прабатюшку. То Константин вчерашний, теперь герой-вертолетчик. Что ж они батюшек своих не беспокоят излишне-то, фамильярность предпочитая?» Настасья посмотрела на него долгим изучающим взглядом и неожиданно спросила. «Максим Романович, сколько вам лет?» 40, коротко ответил он. «А мне 30, сообщила она и пояснила. «Мы с вами мало знакомы, и вы старше на 10 лет. Мне неудобно обращаться к вам по имени». «Это очень замечательно, что на 10», — произнес с воодушевлением Вольский, обрадовавшись непонятно по какой причине. «Почему?» — подивилась Настёна. «Мне казалось, вам не больше 25. Да и выглядите вы совсем девчонкой», — объяснял он в полной уверенности, что она его отлично понимает. 15 лет разницы, конечно, не критично, но уже ощутимо. Другое поколение. А так нормально. Когда вам было 10, это уже осознанный, почти взрослый человек, и вы помните все, что происходило в те годы, как и чем жила страна. А мне в то время было 20. Да и хорошо, вы будете всегда молодой, а мне придется держать форму, чтобы соответствовать. Это вы вообще сейчас про что, Максим Романович? Недоумевая, осторожно поинтересовалась Настёна. О жизни вообще. Рассуждаю. Спокойненько так ответил он, как о чем-то само собой разумеющемся. И перескочил на иную тему. «Расскажите, Настя, мне про свои яблоньки». И она начала рассказывать. Помолчала немного, внимательно рассматривая его. А потом как-то неохотно, с натугой начала перечислять какие-то общие сведения и неожиданно вдруг увлеклась, ощутив истинный неподдельный интерес, который он проявлял к ее рассказу. И, погрузившись в тему, вспомнила с самого начала, как стала еще до Новосибирска разрабатывать и придумывать новый сорт на основе дикоросов. Как из-за этого пришлось переехать в Новосибирск, в условия, близкие к тем, в которых придется его культивировать. Он слушал внимательно, задавал много уточняющих вопросов. А она загорелась, раскраснелась, вдохновилась. А он смотрел на нее, погружаясь в ее мир, в ее увлеченность, и сердце у него в груди как-то странно трепыхалась. «Простите, что беспокою». Неожиданно раздался мужской приятный голос, обратившийся к ним подчеркнуто мягко и уважительно. Вольский с Настей, захваченные беседой, и не заметили, как к ним кто-то подошел, и разом повернули головы. Говоривший оказался мужчиной среднего возраста, коренной национальности, облаченный в темный костюм хорошей фирмы и белую рубашку без галстука. Крепкий такой дядька, подтянутый, строгий, с непростым, цепким взглядом. «Максим Романович», — обратился он к Вольскому, чуть кивнув уважительно Насте, — «есть одно дело к вам, вернее, просьба». «Олег», — протянул, вспоминая Вольский, — «Борисович», — напомнил мужчина. «Точно», — коротко улыбнулся ему Максим, — «я вас помню». «И все же представлюсь», — светски любезно улыбнулся в ответ мужчина. Тимирдяев Олег Борисович, начальник службы безопасности этой гостиницы, и спросил, указав рукой на кресло. «Разрешите?» «Конечно», — гостеприимно развел руками Вольский и предложил. «Что-нибудь выпьете?» «Нет, благодарю», — отказался Олег Борисович, устроившись в кресле и кинув быстрый, но вполне красноречивый взгляд на Настю, повторился. «У нас тут одна проблема возникла. Нужна ваша помощь. Вы смело можете излагать все при Анастасии Юрьевне», — произнес Вольский тоном, исключающим возражение. «Что-то из молчаливой декларации. Она со мной, под моим покровительством, как-то так. Извечные мальчиковые дела и игры в авторитеты. Отчего-то весело подумала Настя». «Хорошо», — принял предложенный расклад Тимирдяев и, задумавшись буквально на пару минут, кивнул головой. «Так даже лучше, наверное, будет». И, вздохнув, приступил к изложению просьбы. «Тут такое дело», — посмотрел он в глаза Вольскому. «У нас пропал один гость». «Фига себе!» — неинтеллигентно прокомментировал столь сильное заявление Максим Романович. «Что значит «пропал»?» «Да вот то и значит», — перешел на доверительный тон безопасник. Расстегнул пуговицу пиджака и скорбно вздохнул. «Вчера, как и большинство постояльцев, приехал из аэропорта, поселился в люкс, выпил чашку эспрессо в ресторане и удалился в номер». «Это такой импозантный мужчина», — уточнила Настя. «Эдуард Олегович?» «Да», — подтвердил Олег Борисович, посмотрев на нее вопросительно. «Он вчера сел за соседний с моим столик в ресторане, и мы немного поговорили. Он представился. Фамилия, кажется, Кипрелов, если не ошибаюсь», — разъяснила свою осведомленность Настя. «Не ошибаетесь, Кипрелов», — подтвердил безопасник и продолжал рассказывать. «Утром горничная пришла в ВИП убирать и менять белье. Таблички «не беспокоить» не было. Она постучала, как положено. Ответа не дождалась. Открыла и вошла в номер. Постояльца в номере не оказалось. Постель не тронута, и на ней явно никто не спал. Вроде бы нечему удивляться, мало ли где и с кем проводит время постоялец. Это его право. Да только из-за метели, перешедшей в буран, из гостиницы никого не выпускают. Мы даже двери заперли, чтобы ветром не сорвало и не распахнуло. Да и невозможно при таком буране выйти. Горничная девушка сообразительная и разумная сразу поняла, что что-то не так с этим гостем. По логике, если у него какой амур тут образовался, то женщину лучше привести в люкс, чем самому идти в обычный номер. А господин этот из тех, кто комфортом дорожит. Зина на всякий случай убирать не стала, а пришла ко мне и сообщила об отсутствии гостя. Мы с ребятами посмотрели записи видеонаблюдений. После оформления он зашел в номер, потом портье доставил его вещи и ушел. Чуть позже вышел сам гость и отправился в ресторан. А вот после ресторана он в свой номер уже не возвращался. «Совсем?» — быстро спросила Настя. «Совсем», — кивнул Олег Борисович. «А у вас везде установлено видеонаблюдение?» Оживленно увлекшись, расспрашивала она. «В номерах, в некоторых подсобных помещениях, в сауне и бане не установлено, а так везде». «И все работает?» «В том-то и дело, что не все», — тягостно вздохнул Олег Борисович. «Как только задуло, у нас полетели все камеры наружного наблюдения, хотя они должны были. Оборудование последнего поколения, цифровое, с большим запасом прочности и температурного режима, а вот на тебе. Потом засбоили внутренние камеры, и кое-какие отключились совсем. А некоторые дают рябую размытую картинку. Техники до нас не дойдут сегодня, понятное дело. Есть у меня в охране один парень, который разбирается в этом немного больше других. Он посмотрел и сказал, что на первый взгляд это какой-то системный сбой. Но определить быстро не получится, надо бы отключить всю систему видеонаблюдения, а потом запустить заново. А как ее выключишь, когда полная гостиница постояльцев? Вот разъедутся, тогда и будем менять». «То есть...» — снова встряла Настя со своим дотошным любопытством. «Если подвести итог, видеосистема хоть и работает, но не вся и с большими сбоями. И обнаружить, куда делся этот Эдуард, вам не удалось?» «Не удалось», — подтвердил Олег Борисович, с большим сомнением покосившись на нее. «А какие действия вы уже предприняли?» — продолжала выспрашивать Настя. И торопливо добавила, заметив совсем уж удивленный ее активной любознательностью взгляд. «Ну, вы же наверняка что-то уже предприняли». «Наверняка», — подтвердил Тимирдяев и доложил, переведя взгляд на Максима. «Проверили всю гостиницу, от чердака до подвала. Все служебные помещения, гараж, кладовые, баню-сауну, зимний сад, морозильники, кухню. Все, кроме номеров постояльцев». «Что-нибудь странное нашли?» Не унималась Настя. «Только одно — отпертую дверь черного хода». Не очень охотно все же ответил он и добавил. «Только в нее никто не выходил и не входил. Следов нет». «Понятно». На сей раз вздохнула Настёна и опередила Олега Борисовича. «Теперь вы хотите проверить номера постояльцев, так?» «Да», — подтвердил он с намеком на улыбку и снова перевел сосредоточенный взгляд на молчавшего Вольского. «Вот тут и возникает наша просьба. Максим Романович, вы могли бы пройти с нами по номерам, так сказать, в качестве свидетеля или понятого, уж как больше нравится, чтобы не возникло потом лишних претензий к персоналу гостиницы?» «Почему я?» — спросил Вольский. «Вы человек в наших краях многим известный. У вас репутация», — пояснил Тимирдяев. «Я же не Филипп Киркоров, Олег Борисович», — выразил неудовольствие Вольский, чуть даже скривившись. «И мою известность вы явно преувеличиваете. Но вы призвание, в каком-то роде, представитель государственных органов. И, как бы ни скромничали, все-таки известная личность и умеете командовать и руководить. К вашему слову прислушаются». «Мы пойдем», — со всей уверенностью заверила Тимирдяева Настасья, прервав это легкое мужское противостояние, когда один настаивает, а второй ищет повод отказаться. «Да», — посмотрел на нее безопасник, — «я хотел бы пригласить и вас в качестве свидетеля, Анастасия Юрьевна». «Тогда идемте, что мы сидим?» — подскочила с места Настена. «Надо же все выяснить». «Вот и хорошо», — порадовался безопасник, поднимаясь с кресла и вопросительно посмотрел на Вольского. Тот их воодушевление разделять не торопился и о чем-то сосредоточенно думал с не самым благостным выражением лица. Посверлил взглядом Тимирдяева, посмотрел на Настю и таки поднялся. «Ладно, ведите». Не очень охотно, но все же согласился Максим Романович. И придержал Настасью, рванувшую было в порыве чрезмерного энтузиазма вперед, мягко, но настойчиво притянув и прижав ее руку к своему боку, когда Олег Борисович, коротко кивнув, поспешил к стойке ресепшена дать распоряжение и позвать Александру Николаевну. «Тебе все это нравится, да? Интрига, загадка. У тебя вон аж глаза загорелись, как у кошки, почуявшей мышь», — спросил Вольский почти строгим тоном. «Мы перешли на «ты», — удивилась Настасья с видом манерной барышни и, вывернув неудобно голову, неудобно от того, что он прижимал ее к себе, вопросительно посмотрела на него. «Ты втягиваешь меня в этот обыск и дала согласие от моего имени, объединив нас в «мы». Так что да, теперь мы на «ты». Но вы бы согласились и без меня», — упорствовала Настена. «И я не могу вот так сразу перейти на дружеское понебратское «ты» с малознакомым человеком. А я собираюсь стать тебе многознакомым человеком и все равно планировал сегодня перейти на это самое «ты». Отпуская ее, сказал он и добавил. «Вон, идут уже проверяльщики твои». И зря господин Вольский обозначил это мероприятие как обыск. Ничего подобного. Многие номера были и вовсе пусты. Постояльцы разбрелись по гостинице. Кто в ресторане, кто в бане, сауне или в кинозале. И такой здесь имелся, в подвальном помещении. Кто-то выпивал в лобби-баре, кто-то предпочел прогуливаться по зимнему саду. Куда-то ж деваться надо, если... Все попали под природный катаклизм и оказались наглухо запертыми в гостинице. Не сидеть же сиднем в номерах. Номера, где отсутствовали постояльцы, открывала Александра Николаевна. Их очень быстро и четко осматривали. Ну а там, где постояльцы оказывались, делегация объясняла свое вторжение тем, что вроде как один из гостей перепутал свой багаж. И надо бы удостовериться, что его чемодана здесь нет, чтобы избежать любых недоразумений. Такую неприятность люди понимали и даже принимались помогать осматривать номер. Лишь в одном сьюте произошла некрасивая ситуация. Дверь открыла та самая девушка, которую сегодня утром заприметила в ресторане Настя и отнесла к столичным штучкам. Выслушав версию Александры Николаевны про перепутанные чемоданы и ее просьбу проверить номер, изложенную почтительным тоном, девушка ответила категорическим отказом. «Нет у меня никакого чужого чемодана. В номер никого не пущу». «Простите, но это очень важно», — принялась уговаривать Александра Николаевна. «Да плевать мне», — коротко, но вполне доходчиво ответила девица с тем же брезгливо раздраженным выражением на лице, которое, видимо, приклеилось к ней с утра. А может, и раньше. Намного раньше, — присмотревшись к девушке, подумала Настя. «Ваше дружелюбие, Александра Николаевна», — не удержалась Настена от замечания, — «похоже, невзаимно». «А ты кто такая?» Поперла на нее нахрапом девица. «Не-не, боже упаси!» Поспешила уверить ее Настя, замахав руками. «Никто!» «Ну вот и не вякай, раз никто!» Обдала ее презрением девица и собралась захлопнуть дверь. Но Вольский успел подставить ногу, не дав ей этого сделать. «Извините!» Произнес он совсем не извиняющимся тоном и глянул на дамочку своим особым взглядом мафиози перед кардинальным решением кадрового вопроса посредством отстрела бывших соратников. «Мы все же посмотрим, ладно?» Развернутого ответа сам по себе заданный им вопрос не предполагал, а по форме и тону изложения так и вовсе даже не рекомендовал. Девушка вздрогнула, но все же ринулась качать права с некоторым опозданием. «Вы не имеете права вторгаться в мой номер. Пошли вон, я известный журналист, я...» И понеслось. Выслушивать все грозящие ему беды Вольский не стал, а просто сдвинул девицу с дороги и быстро прошел в номер. Дама рысцой последовала за ним, продолжая пророчить что-то страшное с тяжелыми последствиями для его организма и карьеры. Но хватать непонятного мужика за руки и грудью становиться на защиту номера все же поостереглась. Ограничилась лишь декларациями о намерениях и держалась на пару шагов позади него. Максим Романович, не отвлекаясь на ее присутствие и крики, быстро прошелся по номеру, проверил ванную и туалет, и даже шкафы, и столь же стремительно вышел из номера под истерический визг и мат девицы, перешедшей на личности всех присутствующих. Захлопнув перед носом разбушевавшейся журналистки дверь, Вольский совершенно спокойным голосом сообщил остальным членам делегации. «Нет там никого». Девица продолжала верещать что-то грозно-ругательное через дверь, которую крепко держал за ручку Вольский, лишая ее возможности выскочить в коридор и выступить публично. «Скандал будет», — расстроилась Александра Николаевна и приложила ладошки к запылавшим щекам. «Мы же не имели права к ней врываться без разрешения». «Саш, не ерунди», — отрезал Максим Романович. «Нас четверо уважаемых серьезных людей». Она одна, недоделанная, выпендрежная, истеричная журналистка. Ее слово против нашего — херня. Вы справитесь. Она из Москвы, из известного журнала, — вздохнула Александра Николаевна. «Да плевать», — отрезал он. «Если дура, то хоть из ООН». «Она хоть и дура, но известная в своих кругах. И со связями. А у нас репутация», — продолжала пугаться Александра Николаевна. «А у вас сейчас не репутация?» «А пропавший постоялец», — жестким тоном напомнил Вольский. «А это?» — он кивнул на дверь, за которой бушевала дамочка. «Повыступает и уймется». Она даже снимать на смартфон не сообразила. Просто орала, отводила душу. Видать, ее здесь все так достало и допекло в нашем захолустье, что давно требовалось на ком-то оторваться. Все, пошли дальше. И отпустил дверь, которая мгновенно распахнулась. Девица, тянувшая ее за ручку с другой стороны, по инерции вылетела в коридор и припечаталась к стене. От неожиданности она ненадолго замолчала, но быстро оправилась, набрала воздуха в легкие и напоследок пообещала им матом что-то очень нехорошее. Эдуарда Олеговича не нашли. «Пропал? Вот точно, как сквозь землю провалился». «И что дальше?» — спросил Вольский, когда они вчетвером расселись вокруг стола в кабинете управляющего, куда их привела Александра Николаевна. Старший администратор и начальник безопасности переглянулись, и Тимирдяев посвятил их в свои дальнейшие действия. «Сообщим в полицию первым делом. Может, они и приедут, но вряд ли». Он перевел взгляд на окно, вздохнул и снова посмотрел на них. «Все-таки не убийство, что им ехать? Тело же не нашли. Скажут опечатать номер до того, как погода утихнет, и все дела. Проверим еще раз все помещения и закутки. Да и все». «А что мы можем?» — развел он руками, словно оправдываясь. «Из начальства я да Александра, управляющий в отпуске. Она за него. Мы даже смену персонала произвести не можем. Не отпустим же людей в буран по домам. И транспорт не ходит. Какое уж тут расследование?» «Ну, это понятно», — поддержал его Вольский и поднялся с места. «Тогда мы пойдем. Если снова понадобится наша помощь, обращайтесь». Он галантно протянул руку Насте, чтобы помочь ей подняться со стула. Галантность она проигнорировала, а Тимирдяева попросила. «Олег Борисович, а можно посмотреть видеозапись, где Кипрелов выходит из своего номера?» «Зачем?» — недоуменно уставился тот на нее. «На всякий случай. Вдруг вы что-то проглядели, а мы заметим, так сказать, свежим глазом». Тимирдяев посмотрел так вопросительно на Вольского в поисках поддержки. Тот неопределенно пожал плечами, мол, решай сам. И начальник безопасности решил: «Ну, идемте, посмотрим», и поднялся из-за стола. Комната охраны, где находились мониторы видеонаблюдения, была оборудована по последнему слову техники, правда, и про удобство персонала не забыли, обставив этот кабинет эргономичной мебелью и наладив серьезную систему проветривания. «Кстати», — обратилась Настя к Тимирдяеву и указала пальчиком на большое вентиляционное отверстие за решеткой. «Система вентиляции у вас профессиональная, особенно в кухне и хозяйственных помещениях». Он не ответил, только вздохнул тягостно и чертыхнулся тихонько сквозь зубы, может, и забыл, а может, по той причине, что допекла его уже дамочка любопытная и суется куда не следует, и слишком ее как-то много в этом деле сразу оказалось. Парень, сидевший за мониторами, по указанию начальника, быстро нашел запись с Кипреловым, выходившим из номера, и вывел ее на большой экран. «Да, это точно он», — кивнула Настя, внимательно всматриваясь в экран, и повторила. «Точно». И больше он в номер не возвращался. Напомнил охранник, прокручивая эпизод, как Кипрелов вышел из ресторана и начал подниматься по лестнице. «Спасибо», — поблагодарила Настя и повинилась, развернувшись к Тимирдяеву. «Извините за излишнее любопытство, но очень хотелось вам помочь». И заспешила попрощаться и уйти. «До свидания и всего доброго». «Ну, всего», — пожал руку Тимирдяеву, откровенно обрадовавшийся концу этой не самой приятной миссии, Максим, и пожелал. «Удачи». «Да куда уж там», — тягостно вздохнул тот и напомнил очевидное. «Максим Романович, вы ж понимаете, что надо держать факт пропажи постояльца в тайне. Совершенно незачем посвящать в это других гостей». «Да это-то понятно», — махнул рукой Вольский. Как только они вышли из кабинета, взволнованная Настасья первый раз по собственной инициативе вдруг ухватила Вольского за руку. Рука его была большой, в две Настины ладошки, жесткой и надежной. Обхватить ее целиком у нее не получалось, и она взялась за край его ладони и большой палец, как малый ребенок отца. Посмотрела на него своими васильковыми глазищами и хлопнула ресницами. «Мне нужна ваша помощь», — горячо прошептала она и внимательно уставилась на него. У Вольского бухнуло сердце и шибануло жаром. Он сглотнул. «Идемте скорей», — прошептала Настя и потащила его за собой. «Куда мы бежим?» — поинтересовался Максим Романович, когда они оказались в коридоре. «Обедать? Вообще-то пора». И проголодался я с этими поисковыми обходами. Настя не отвечала, а продолжала торопливо идти вперед, не отпуская его ладони, так и дотащив Максима до двери, ведущей в холл. Осторожненько из нее вышла и затянула за собой ничего не понимающего Вольского, спрятавшись за большой квадратной колонной, отделявшей холл от заднего пространства стойки ресепшена и той двери, из которой они вышли. «За кого партизаним?» — усмехнулся Вольский, к тому моменту вполне справившийся со всеми своими душевными трепыханиями. «Значит так», — самым серьезным образом распорядилась Анастасия, развернувшись к нему. «Вы сейчас включите свое хваленное обаяние, которое, как вы утверждаете, нравится женщинам, что-то срочно придумаете и выманите дежурную из застойки. Только придумайте что-то стоящее и натуральное, тут везде видеонаблюдение ведется». «И зачем мне это надо?» полюбопытствовал Максим Романович, улыбаясь. «Надо добыть ключ от люкса», — растолковала Настасья. «О как!» — порадовался Вольский. «А позволю знать, на кой?» «По-моему, это очевидно», — недовольно посмотрела она на него. «Мне надо срочно попасть в этот самый номер». И торопливо перебила, когда увидела, что он собирается еще что-то говорить. «Вы все мне скажете потом. Сейчас надо торопиться. Давайте, действуйте». «Насть!» Остудил Вольский ее заговорческий оптимизм. «А давай ты», — он сделал упор на «ты», — «немного остынешь и подумаешь, с какой целью ты собираешься лезть в эти непонятные дела, а? Я понимаю, скучно и заняться особо нечем, сидя запертой в гостинице. А ты девушка неугомонная, энергичная, но это серьезное дело и странное. Пропал человек, и пока не ясно, что с ним случилось. Выяснять это должны специалисты. И игры здесь неуместны и даже, больше того, вредны. Практически отчитал он ее. «А я и не собираюсь играть», — в тон ему так же серьезно ответила она. «Я намерена помочь разобраться с этим исчезновением, потому что даже вон ваш профессионал Тимирдяев проглядел много важных мелочей и фактов и уже не сделал того, что очевидно и необходимо было сразу предпринять. И мне проще самой постараться помочь и проверить все эти мелочи, чем объяснять ему или еще кому-то необходимость таких шагов, потому что, как и вы, они не поймут, зачем я лезу и что советую. начнут отмахиваться и пропустят кучу важной информации и наделают ошибок. «А ты, значит, не наделаешь?» — иронично спросил Вольский. «А я не наделаю. Я умная», — уверенно заявила Настя. «Ну а что говорит голос разума?» — улыбнулся он этому ее серьезному воинственному настрою. Голос разума как-то быстро затих, не убедив, и победило здоровое любопытство, честно призналась Настасья и поставила ему на вид. «Вот мы стоим и болтаем, а время утекает. В любой момент они могут отправиться в люкс, чтобы его опечатать». Анастасия предпринял еще одну попытку Максим Романович. «Послушай разумного совета. Я точно знаю, что нет ничего страшнее, чем активные дилетанты с завышенным самомнением, когда берутся заниматься делом, в котором ничего не смыслят. В лучшем случае они все испортят, в худшем могут пострадать люди. Поверь мне, я с этим сталкивался, и не раз. Ты не специально обученный человек, знающий приемы, способы и методы ведения подобного рода розыскных дел. Ты можешь невольно только навредить и все испортить. Знаете, Максим Романович, как говорит один мой знакомый, мудрый совет действует лучше, когда его даю я, а не получаю. И хоть я не до конца с этим высказыванием согласна, но в данной ситуации будем считать, что вы сделали все, что могли, чтобы отговорить меня. А я выслушала, взвесила и сделала по-своему». И резко сменила тон, принявшись его уговаривать. «Понимаете, я на самом деле могу заметить и увидеть много того, что пропустил Тимирдяев. Честное слово, я никуда не полезу и ничего трогать не буду. Только посмотрю». «Ладно», — все же сдался Вольский, и с удовольствием, наблюдая за этой ее активностью и увлеченностью, только заметил. «А ты помнишь, что Эдуардик этот пропал вместе с ключом? А запасной наверняка остался у Саши. И никакого ключа от этого люкса, скорее всего, на ресепшене нет». «И ничего не наверняка», — жарким шепотом уверяла Настена. «Перед тем, как мы прошли в кабинет, Александра отнесла связку с запасными ключами на ресепшен». И, посмотрев в сторону стойки, за которой стояла дежурный администратор, убежденно произнесла: «Должен быть там». Вольский посмотрел на нее долгим изучающим взглядом, хмыкнул, крутнул головой и весело дал короткий, емкий комментарий. «Охренеть! Ну а если его там нет?» — повернулась и посмотрела на него Настена. «Мы что-нибудь еще придумаем». «Мы?» — переспросил Максим. «Разумеется, мы», — ответила она и на всякий случай уточнила. «Вы же со мной?» «Я определенно с тобой», — очень серьезным тоном уверил ее Вольский и добавил: «Вот это точно». И предупредил жестко: «Но с этой минуты без меня ты никуда не лезешь и никуда не суешься». И еще более сурово потребовал: «Договорились?» «Железно», — с самым честным видом пообещала Настена и испортила всю строгость момента шуткой: «Как там? Век воли не видать». А Вольский хохотнул и вдруг неожиданно наклонился вперед и поцеловал ее в переносицу. Совсем легко, лишь коснувшись горячими сухими губами. Чуть отстранился, присмотрелся и, снова придвинувшись, поцеловал в лоб. Она хлопнула глазами и ошарашенно уставилась на него. «Ну хорошо. Хоть и не убедила», — вздохнул Максим Романович, — «оставлять себя одну с такими замыслами и энтузиазмом опасно. Придется помогать». «Ладно, пойду», — весело сообщил он о намерениях. «Ты сама-то помнишь о видеонаблюдении?» «Да помню я, помню», — проворчала Настена. «Как вы думаете, почему мы здесь стоим?» И тут же сама ответила: «Потому что я посмотрела на мониторах, куда направлены камеры видеонаблюдения. Вот здесь слепая зона». «Да, молодец», — похвалил Вольский, усмехнувшись. И деловой, целеустремленной, но расслабленной походочкой направился к администратору Светлане, дежурившей за стойкой.